Глава третья. Чудодейственная сила вашего подсознания. Мощь вашего подсознания огромна. Подсознание вдохновляет и направляет вас и открывает вам имена, факты и образы, хранящиеся в памяти. Подсознание следит за биением вашего пульса, контролирует кровообращение, регулирует пищеварение и прочие физиологические процессы. Когда вы съедаете ломоть хлеба, подсознание помогает ему превратиться и притвориться в вашу плоть, кровь и кости. Этот процесс непознаваем даже для мудрейшего из мудрейших, живущих на свете. Подсознание осуществляет все жизненные процессы и функции вашего организма и знает ответы на все вопросы. Подсознание никогда не спит, оно не знает отдыха и всегда занято работой. Получить подтверждение чудодейственной мощи подсознания легко. Попробуйте перед сном просто сказать подсознанию, что вы хотите, чтобы какое-то ваше желание сбылось. Вскоре вы с восторгом обнаружите, что силы, которые таятся внутри вас, проснулись, начали свою работу и ведут вас к цели. Итак, внутри вас таится источник чудодейственной мощи и мудрости, который позволяет вам стать всесильным, могущество, которое движет мир, ведет планеты по орбитам и заставляет светить солнце. Подсознание – источник ваших идеалов, надежд и альтруистических побуждений. Именно с помощью подсознания Шекспир постиг великие истины, сокрытые от обычных людей его эпохи. Несомненно, именно отклик подсознания помог великому античному скульптору Фидию запечатлеть красоту, гармонию, симметрию и пропорцию в мраморе и бронзе. Подсознание позволило итальянскому художнику Рафаэлю писать своих Мадонн, а Людвигу ван Бетховену сочинять симфонии. В 1955 году я читал лекции в институте йоги в индийском городе Ришикеш, и там у меня произошел интересный разговор с хирургом из Бомбея. Собеседник рассказал мне о докторе Джеймсе С. Дайле, шотландском хирурге, который работал в Бенгалии в те времена, когда еще не были изобретены современные средства анестезии, в 1843-1846 годах. За этот отрезок времени доктор С. Дайл провел около 400 крупных операций в разных областях, например, ампутаций, удалений опухолей и онкологических новообразований, а также операций отоларингологического и офтальмологического профиля. И все эти операции он проводил без наркоза, а единственной анестезией служило внушение. Рассказчик поведал мне, что уровень смертности среди прооперированных шотландцем пациентов был поразительно низким, от силы 2-3%. Пациенты не ощущали боли, и никто из них не умер на операционном столе. Доктор С. Дайл каждый раз обращался к подсознанию очередного пациента с предположением, что у того не будет ни инфекции, ни заражения. Пациента перед операцией вводили в гипнотический транс. И все это происходило до того, как Луи Пастер, Джозеф Листер и другие открыли бактериальное происхождение болезней и причины инфекций, вызванных нестерилизованными хирургическими инструментами и смертельно опасными микробами. Хирург-индиец считал, что причина такого низкого уровня смертности и общего отсутствия инфекций бесспорно заключалась в том, как доктор С. Дайл обращался к подсознанию пациентов. Они реагировали в соответствии с его предположениями. Чудесная история. Только представьте, как более 120 лет назад талантливый хирург обнаружил волшебную мощь подсознания. Не охватывает ли вас благоговейный трепет при мысли о трансцендентных силах своего подсознания? Поразмыслите о его свойствах, о его экстрасенсорном восприятии, о способностях к ясновидению и предсказаниям, о независимости подсознания от времени и пространства, о его способности ограждать вас от боли и страданий и находить ответы на все вопросы, какие только возникнут. Все это и многое другое свидетельствует о том, что внутри вас таится источник мудрости и силы, которые намного превосходят ваш интеллект и заставляют поражаться их действенности. Подобные впечатления и опыт заставят вас поверить в поразительную мощь подсознания. Подсознание – это ваша книга жизни. Какие бы мысли, убеждения, мнения, теории, предрассудки или догмы вы не записывали в своем подсознании, они непременно реализуются. Вы столкнетесь с ними в реальности в виде объективных проявлений обстоятельств, условий и событий. То, что вы записываете в свою душу, подсознание, отпечатывается в ней и начинает проецироваться во внешний мир, исполняясь в реальной жизни. У вашей жизни две стороны – объективная и субъективная, видимая и невидимая, мысль и ее проявление. Мозг получает вашу мысль, которая поступает к нему из рассудка, рациональной части сознания. Когда рассудок полностью принимает и впитывает мысль, она отправляется в солнечное сплетение, в мозг вашего рассудка, где получает реальное воплощение и реализуется вовне. Как уже говорилось, ваше подсознание не умеет возражать и спорить. Оно лишь выполняет инструкции, которые вы в него внедряете, поступает так, как вы диктуете. Для него указания, исходящие из вашего рассудка, истина, которая не подлежит сомнению. Оно принимает любые ваши умозаключения. Именно поэтому любая ваша мысль – это запись, которую вы вносите в книгу жизни, и она оставляет на страницах этой книги неизгладимый след. Как сказал американский мыслитель Ральф Уолдо Эмерсон, человек – это все то, что он думает в течение дня. Что отпечатается в подсознании, то притворится в жизнь. Уильям Джеймс, отец американской психологии, заметил, что сила, способная свернуть горы и изменить мир, находится в подсознании человека. Ваше подсознание, как и подсознание любого человека, таит в себе неисчерпаемую мудрость и бесконечные знания. Оно питается из тайных источников, и это закон жизни. Что бы вы ни отпечатывали в подсознании, эти мысли распространятся вовне и сбудутся в реальной жизни. Подсознание таинственным образом вознесет их на небо и отправит на землю. Поэтому вы должны тщательно отбирать свои мысли, чтобы они были исключительно конструктивными и благотворными. Как вы думаете, почему в мире столько горя и бедствий и хаоса? Потому что люди не понимают взаимодействия сознания и подсознания. Когда обе эти части работают во взаимном согласии и гармонии, в мире и любви, синхронизированно и отлажено, то человек здоров, счастлив, душевно спокоен и удачлив. При гармоничной работе сознания и подсознания человек не ведает ни болезней, ни неудач. Могилу Гермеса вскрывали с благоговейным трепетом и в ожидании чуда, поскольку люди думали, что она содержит величайшую тайну веков. Секрет был как внутри, так и снаружи, как вверху, так и внизу. Люди верили, что захоронение содержит тайну, поэтому так относились к происходящему. Иными словами, то, что вы впечатываете в свое подсознание, обязательно будет затем манифестировано, явлено во внешнем мире, в реальной жизни. Эту истину изрекали каждый на свой лад. Моисей, пророк Исаия и другие просветленные пророки древности. То, что вы субъективно ощущаете правдой, выражается в обстоятельствах, опыте и событиях. События и эмоции должны уравновешиваться. Как на небесах у вас в сознании, так и на земле, в вашем теле и вокруг вас. Это великий закон жизни. Вы легко обнаружите, что во всей природе работает закон действия и реакции, отдачи, покоя и движения. Эти два начала должны пребывать в гармонии и равновесии. Вы здесь, чтобы позволить этому жизненному принципу течь через вас ритмично и гармонично. Получение и отдача должны быть равны. Впечатление и выражение должны быть равны. Все ваши фрустрации вызваны неутоленными желаниями. Если вы мыслите негативно, разрушительно и порочно, то эти мысли вызовут разрушительные эмоции, которые должны быть выражены и должны непременно найти выход. Такие чувства, в силу их негативной природы, зачастую выражаются в язвах, сердечных заболеваниях, напряжении и тревожности. Как бы вы описали ваше собственное отношение к самому себе на данный момент? Каждая часть вашего существа выражает и воплощает ваше отношение к себе. Ваше здоровье, тело, финансовое положение, друзья, положение в обществе – все это четко отражает то, как вы относитесь к самому себе. Этот перечень отражает то, что запечатлено в вашем подсознании и воплощается на всех стадиях вашей жизни. Пестуя в себе разрушительные, отрицательные мысли и идеи, мы наносим себе огромный вред. Как часто вы вредили себе, гневаясь, боясь, ревнуя или вынашивая месть? Все эти чувства – ревность, гнев, зависть, страх, мстительность – не что иное, как страшный яд, отравляющий ваше подсознание. Ведь вы не родились с такими отрицательными установками. Вы усвоили их вследствие собственных заблуждений. Перестаньте отравлять свое подсознание. Начните питать его созидательными, благотворными идеями и мыслями, жизнеутверждающими образами, и тогда с их помощью вы сможете вытеснить разрушительные паттерны, которые укоренились у вас в подсознании. Продолжая эту чистку, вы полностью освободитесь от груза прошлого и забудете все свои беды и горести, а главное, забудете привычку к отрицательному мышлению. Как сила подсознания излечила рак кожи? Исцеление человека всегда будет самым веским доказательством целительной силы, которой обладает наше подсознание. Поэтому приведу поучительную историю. Лет 40 тому назад мне удалось исцелить злокачественное кожное заболевание при помощи молитвы. К тому времени медицина оказалась бессильна излечить новообразование, которое продолжало увеличиваться, и перспективы у меня были неутешительные. Именно тогда я повстречал некоего священника, который глубоко проник в суть психологии. Он-то и объяснил мне подлинный смысл 138-го псалма, где говорится: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Священник растолковал мне, что под книгой подразумевается не что иное, как мое подсознание, которое формирует и изменяет все мои органы, действуя незримо. Он также указал мне, что поскольку подсознание создает мое тело и все его органы, то подсознанию по силам исцелить мою плоть, изменить ее к лучшему, настроить на выздоровление и дальнейшее крепкое здоровье. Священник показал мне часы и сказал: «Смотрите, у этих часов есть Творец, и часовщик знал, какими они будут, еще до того, как собрал их, и до того, как часы стали объективной реальностью. Поскольку он представляет, как они устроены, он может починить их, если часы испортятся». Далее мой друг объяснил мне, что подсознание, которое создало мое тело, подобно часовщику. Оно в точности знает, как исцелить, восстановить и как руководить всеми жизненными функциями и процессами в моем теле. Но чтобы это произошло, я должен посеять в подсознании благотворное зерно, идею о своем совершенном здоровье. Эта идея подействует как толчок, и начнется процесс исцеления. Я начал регулярно возносить очень простую, но прочувствованную молитву. Мое тело и все его органы сотворила моя безграничная мудрость, которая таится у меня в подсознании. Подсознанию ведомо, как меня исцелить. Его мудрость создала все мои органы, ткани, мускулы и кости. Всеведущая и всемогущая мудрость подсознания, обитающая во мне, сейчас преображает каждый атом, каждую клетку моего тела, возвращая мне крепкое здоровье и целостность. Я возношу благодарность за исцеление, которое, как мне ведомо, сейчас обретаю. Чудесные деяния животворящей мудрости, обитающие во мне. Таким образом, я молился вслух по 5 минут 2-3 раза в день, снова и снова повторяя эту простую и прочувствованную молитву. Примерно через 3 месяца моя кожа стала совершенно здоровой, и злокачественное новообразование исчезло. Как видите, единственное, что я предпринял, это упорно повторял молитву, тем самым задавая подсознанию благотворные и жизнеутверждающие паттерны целостности, красоты и здоровья. Тем самым я начисто стер все отрицательные, разрушительные образы и паттерны мышления, которые занимали подсознание и послужили причиной моего заболевания. Перемены к худшему в вашем теле возможны только тогда, когда сначала появляется и отпечатывается отрицательный паттерн в подсознании. То же самое касается и перемен к лучшему. Они произойдут лишь при условии, что вы насытите свое подсознание созидательными аффирмациями. Только тогда изменится и ваше тело. Это основа основ любого исцеления. Помните Псалом 138. «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Под душой подразумевается подсознание. Каким образом подсознание контролирует все функции тела? Спите вы или бодрствуете, подсознание постоянно ведет свою неслышную и неощутимую работу. Она управляет всеми жизненными функциями вашего организма без помощи рассудка. Например, когда вы спите, то сердце у вас продолжает ритмично биться, легкие не прекращают свою работу. Дыхание и кровообращение идут своим чередом. Кровь всасывает кислород. Словом, все системы организма работают так же, как и при бодрствовании. Некоторые системы организма ночью работают даже быстрее, потому что подсознанию известно, что тело ночью отдыхает. Например, косметологи давно установили, что многие косметические средства лучше действуют ночью. Подсознание управляет пищеварительным процессом и работой желез, а также прочими таинственными процессами в организме. Волосы и ногти продолжают расти и во сне. Ученые утверждают, что во сне кожный покров выделяет больше пота, чем при бодрствовании. Зрение, слух и прочие чувства во сне не утрачивают своей активности. Более того, активность мозга во сне тоже не останавливается. Хорошо известны примеры, когда люди получали во сне ответы на свои вопросы, а ученые и творцы обретали озарение великими идеями. Например, Менделееву приснилась его знаменитая таблица элементов. Зачастую рассудок нарушает нормальный ритм сердца и дыхания, работу легких, пищеварения. Нарушает тем, что переживает тревогу, страх, гнев, депрессию. Все эти паттерны мышления мешают нормальному, гармоничному функционированию подсознания. Лучше всего, когда что-то начинает тревожить ваш рассудок, отпустить, отогнать эту мысль, расслабиться и успокоить течение мыслительного процесса. Поговорите со своим подсознанием. Внушите ему, что нужно нацелиться на душевный покой, равновесие, гармонию и божественный порядок. Вы обнаружите, что все функции тела вновь нормализуются. Обязательно говорите с подсознанием уверенно и настойчиво, и тогда оно повинуется вашей команде. Подсознание всеми силами старается оберегать вашу жизнь и любой ценой восстановить ваше здоровье. Оно заставляет вас любить детей, а это тоже проявление инстинктивного желания сохранить и продолжить жизнь. Давайте посмотрим, как подсознание бережет вас. Нам поможет простой пример. Предположим, вы случайно съели что-то несвежее или вредоносное. Подсознание заставит ваш организм извергнуть съеденное. Если вы случайно съели нечто ядовитое, то силы подсознания постараются нейтрализовать яд. Если вы полностью доверитесь чудодейственной мощи подсознания, она восстановит ваше здоровье. Как заставить подсознание работать на вас? Прежде всего, вам нужно запомнить и осмыслить, что подсознание работает всегда. Оно не знает праздности. Подсознание активно и днем, и ночью, воздействуете вы на него или нет. Подсознание – строитель вашего тела. Однако этот процесс идет незримо и неслышимо. И потому рассудком его отследить невозможно. Вы имеете дело с рассудком, с сознанием, а не с подсознанием. Поэтому просто следите за мыслями, которые допускаете в свой рассудок, контролируйте их так, чтобы думать только о хорошем, И позаботьтесь, чтобы в основе всех ваших мыслей и идей лежали добро, здоровье, доверие, правда. Начните заботиться о своем рассудке прямо сейчас, не откладывая на потом. Знайте в своем сердце и душе, что подсознание всегда выражает, воспроизводит и воплощает в реальность то, как вы привыкли мыслить. Иными словами, реализует паттерны вашего мышления. Помните, подобно тому, как вода принимает форму трубы, по которой течет, ваша жизнь тоже будет принимать ту форму, в которую вы облекаете свои мысли. Усвойте, что целительная сила подсознания наполнит вас гармонией, здоровьем, миром, радостью и процветанием. Думайте о силе подсознания как о чем-то живом и разумном. Воспринимайте подсознание как лучшего друга, заботливого опекуна. Твердо верьте, что подсознание всегда заботится о вас и наполняет вас жизненной силой, бодрит, вдохновляет и ведет к успеху. И тогда подсознание откликнется и будет действовать именно так, благотворно и созидательно. Подсознание всегда действует так, как вы думаете и верите. Как целительная сила подсознания восстанавливает атрофированный зрительный нерв и излечивает слепоту? Широко известен подлинный случай исцеления слепоты, который произошел во Франции и запротоколирован в архивах Лурда. Исцеленную женщину звали мадам Бире. Она была полностью слепа, и зрительные нервы у нее совершенно атрофировались. В отчаянии она отправилась в паломничество к знаменитому лурдскому источнику и обрела то, что сочла чудодейственным исцелением. Позже историями удивительных исцелений в Лурде занималась Рут Кранстон, протестантка. Она писала об этих случаях в популярном американском журнале «Маккул» в ноябре 1955 года. Вот что она написала об истории мадам Бире. В Лурде у мадам Бире полностью восстановилось зрение, хотя зрительные нервы оставались атрофированными и безжизненными, что и подтвердили несколько врачей, неоднократно обследовавших женщину после исцеления. Но повторное исследование месяц спустя после исцеления показало, что и зрительные механизмы полностью восстановились. Однако поначалу медицинские обследования ставили врачей в тупик. Физиологически мадам Бире оставалась слепа. И тем не менее, она видела. Видела слепыми глазами. Я несколько раз бывал в Лурде и тоже был свидетелем удивительных случаев исцеления. Конечно, как будет объяснено в следующей главе, подобное исцеление происходит не только в Лурде, но и в других святилищах, христианских, буддийских и иных конфессий по всему миру. Слепую мадам Бире, которая только что упоминалась, излечили не воды источника Лурд, но ее личное подсознание, которое отреагировало на ее надежду и веру в то, что воды Лурда целебны и наделены божественной силой. Закон исцеления, который жил у нее в подсознании, сработал, отозвавшись на природу ее мыслей. Вера – это мысль подсознания. Верить означает принимать нечто как правду. Мысль, в которую вы поверите, начинает автоматически исполняться. Несомненно, мадам Бире прибыла в святилище, преисполненная великой верой и надеждой на исцеление, всем сердцем зная, что выздоровеет. Подсознание отреагировало соответствующим образом, в полной мере включив целительную силу, которая изначально существовала в душе у женщины, а вовсе не вовне, не в водах источника. Подсознание, которое когда-то вырастило у человеческого эмбриона глаза, безусловно, способно вернуть к жизни атрофированный зрительный нерв. То, что было создано животворящим законом, способно возродиться. Верьте, и вам воздастся по вашей вере. Как внушить подсознанию мысль о том, что вы совершенно здоровы? В свое время я знавал некоего протестантского священника из Йоханнесбурга в Южной Африке. Он рассказал мне о методике, которая позволяет внушить подсознанию идею о собственном полнейшем здоровье. С помощью этой методики мой знакомый вылечил сам у себя не больше, не меньше, как рак легких. Этот человек сделал мне щедрый подарок. Своей рукой записал суть методики. Вот его запись. Несколько раз в день и обязательно выделял время на то, чтобы полностью расслабившись телом и душой, ни на что не отвлекаясь, вознести молитву. Я добивался расслабления, повторяя себе: «Мои ноги расслаблены, мои стопы расслаблены, мои бедра расслаблены, мышцы моего живота расслаблены, мое сердце и легкие расслаблены, моя голова расслаблена, все мое тело полностью расслаблено». По прошествии примерно 5 минут я погружался в полусонное, дремотное состояние и тогда начинал аффирмировать следующую истину. «Сейчас во мне находит выражение совершенства Господа. Идея совершенного здоровья заполняет мое подсознание. Господь замыслил меня совершенным и полностью здоровым, и мое подсознание восстанавливает мое тело в полном соответствии с совершенным образом, который был задуман Господом». Священник чудесным образом исцелился. Как видите, внушить подсознанию идею совершенного здоровья очень просто. Но существуют и другие методики. Еще один замечательный способ внедрить в собственное подсознание идею крепкого, идеального здоровья состоит в том, чтобы последовательно и подробно рисовать перед собой картину собственного выздоровления. Как-то я посоветовал человеку, страдавшему функциональным параличом, мысленно рисовать перед собой картину того, как он расхаживает по своему кабинету, дотрагивается до стола, подходит к телефону и отвечает на звонки, словом, делает все, что делал бы, если бы исцелился. Я объяснил больному, что эта идея и мысленная картина идеального здоровья будут приняты его подсознанием. Больной послушался моего совета, мысленно нарисовал перед собой эту картину и буквально перенесся в свой рабочий кабинет. Он знал, что дает подсознанию четкий ориентир, к которому нужно будет стремиться. Подсознание было пленкой, на которой отпечаталась идея больного, картина идеального здоровья и полноценной жизни, которую он себе рисовал. Таким образом, больной задавал своему подсознанию задачу на протяжении нескольких недель, осуществлял визуализацию. Он делал это регулярно и упорно. И вот в один прекрасный день у него зазвонил телефон, причем звонок раздался в такое время, когда больной находился дома один, ни жены, ни сиделки рядом не было. До телефона было около 4 метра, однако больной умудрился добраться до аппарата и ответить на звонок. В этот судьбоносный час он и выздоровел. Целительная мощь его подсознания отозвалась на мысленную картину, которую он настойчиво рисовал перед собой. Исцеление состоялось. Главной проблемой этого человека был ментальный блок, барьер, который стоял у него в сознании и мешал импульсам из мозга доходить до ног. Больной утверждал, будто не может ходить. Когда он переключил свое внимание на целительную мощь внутри себя, то сила заполнила весь его организм, блок пропал, а внимание больного сосредоточилось на новой благотворной цели, и он сумел встать и пойти. То, о чем вы просите в молитве, и будет вам даровано. Подведем итоги. Первое. Ваше подсознание контролирует все жизненные процессы в организме, управляет ими и знает ответы на все вопросы. Второе. Перед сном обратитесь к подсознанию с конкретной просьбой, и вы получите веское доказательство удивительной мощи подсознания. Третье. Что бы вы ни внедряли в свое подсознание, отпечатается вовне как условие, обстоятельства, события. Поэтому нужно крайне осторожно следить за тем, какие идеи и мысли вы впускаете в свой рассудок. Четвертое. Закон действия и реакции универсален и не знает исключений. Ваша мысль — это и есть действие, а реакция — автоматический отклик подсознания на мысль, которую оно воспринимает как четкую команду. Поэтому будьте осмотрительны в мыслях. Пятое. Любая фрустрация – лот неудовлетворенных желаний. Если вы зацикливаетесь на препятствиях, отказах, трудностях, неудачах, тогда ваше подсознание реагирует соответствующим образом, и вы сами ставите себе барьеры на пути к хорошему. Шестое. Если вы будете настойчиво и регулярно аффирмировать, я верю, что мощь подсознания, которая дала мне это желание, сейчас наполняет меня, то главный принцип жизни заполнит все ваше существо. Эта аффирмация решит все ваши проблемы и конфликты. Седьмое. Вы способны нарушить и даже ухудшить нормальное функционирование сердца, легких и других органов, если вы тревожитесь, гневаетесь, боитесь, завидуете и так далее. Питайте свое подсознание мыслями о гармонии, красоте, душевном покое, процветании, и тогда все функции организма у вас придут в норму. Восьмое. Загружайте свой рассудок, сознание, надеждами на лучшее. Питайте его верой в благоприятное течение событий, и тогда ваше подсознание послушно воспроизведет ход мыслей, ставший вам привычным. Девятое. Представьте благополучное разрешение какой-то проблемы, почувствуйте трепет удовлетворения, и то, что вы воображаете и ощущаете, ваше подсознание примет и воплотит в реальность.